Глава 5. Аомаме. Мышка встречает кота-вегетарианца. Аюми больше нет. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы в это поверить. Лишь после этого Аомаме заплакала. Закрыв лицо ладонями, беззвучно и незаметно, разве что слегка подрагивали плечи. Так, словно никому на свете не хотела показывать своих слез. Шторы на окнах были плотно задернуты, но разве мы знаем, кто может за нами подглядывать и откуда? Всю ночь Аомаме проплакала над вечерней газетой за кухонным столом, то тихо и сдержанно, то в голос. Слезы, просачиваясь меж пальцев, заливали газетный лист. Мало что в этом мире могло заставить Аомаме разреветься. Обычно, когда слезы подступали к глазам, она злилась на кого-нибудь или на саму себя, и оттого плакала крайне редко. Но стоило слезам прорваться наружу, остановить их уже ничто не могло. Последний раз это случилось после самоубийства Тамаки. Сколько лет назад? Уже не вспомнить. В любом случае, очень давно. Тогда Аомаме проплакала несколько дней подряд. Ничего не ела, не выходила из дому. Лишь иногда пила воду, восстанавливая влагу, выходившую из нее слезами, да забывалась в коротком сне. А в остальное время ревела без удержу. Больше такого с ней не случалось. С тех пор и до этого дня. Аюми в этом мире больше нет. Она превратилась в холодный труп, который, скорее всего, уже в морге. Труп сначала вскроют, потом зашьют. Возможно, зачитают простенькую молитву. А потом отвезут в крематорий и там сожгут. Ее тело обратится в дым, улетит в небо, смешается с облаками. И, пролившись на землю дождем, взрастит собой какую-нибудь траву, неприметную и безымянную. Вот только с живой Аюми больше не встретится никогда. И это казалось Аомаме дикой нелепостью, страшной несправедливостью и нарушением всех основ мироздания. С тех пор, как Тамаки покинул этот мир, Аомаме больше никогда ни к кому не привязывалась. Ни к кому, кроме Аюми. Хотя у этой привязанности, к сожалению, были свои пределы. Аюми служила в полиции, а Аомаме работала наемным убийцей. Да, она убивала только плохих парней. Но с точки зрения закона, убийство есть убийство, а значит, преступление. Без вариантов. Одна арестовывала, другая скрывалась. Вот почему каждый раз, когда Аюми шла на сближение, Аомаме захлопывалась изнутри, стараясь ничем на это не отвечать. Эдак, не дай бог, они станут нуждаться друг в дружке каждый день. Такое начнется, костей не соберешь. Аомаме человек открытый, прямой, на полуправды с намеками не способна. Любое вранье повергает человека в хаос, а хаоса ей хотелось меньше всего на свете. Аюми догадывалась, что Аомаме не хочет делить с нею личные тайны и сохраняет дистанцию. Все-таки чутья Аюми не занимать. Вроде бы душа нараспашку, но вся ее бесшабашность — наполовину игра, а натура у девочки мягкая и ранимая. Было ясно, как день. Под панцирем мачизма Аюми скрывала бездонное одиночество. Невыразимую тоску от того, что ее отвергают, не принимая всерьез. И мысль об этом пронзала Аомаме раскаленной иглой. А теперь Аюми убили. Наверняка подцепила какого-то незнакомца, напоила в баре, заманила в отель и в полутемном номере затеяла игру в садо-мазо. Наручники, кляп, повязка на глаза. Что происходит, понятно. Мужчина стягивает женщине горло поясом от халата и кончает при виде того, как она задыхается. Только этот затянул слишком сильно и не успел отпустить, когда следовало. Аюми и сама боялась, что когда-нибудь с ней случится нечто подобное. Эта девочка регулярно хотела жесткого секса, как физиологически, так и психически. Но постоянного любовника заводить не планировала. От одной лишь мысли о долгосрочных отношениях ей делалось душно и тревожно. Поэтому она то и дело подцепляла более-менее подходящего мужика на одну ночь, трахалась с ним и на рассвете исчезала. В этом они с Аомаме похожи. Разница лишь в том, что Аюми заходила чересчур далеко. Она предпочитала по-настоящему брутальный секс, и при этом сама желала, чтобы ее мучили. Другое дело Аомаме. Всегда предусмотрительно, осторожно, никто не смеет делать ей больно. Если что, и сдачи даст, мало не покажется. Аюми же выполняла любые сумасбродные прихоти партнера, надеясь в итоге получить что-либо взамен. Опасная склонность. Случайные партнеры — это случайные партнеры. Все их скрытые желания и тайные предпочтения обнаруживаются, когда отступать уже поздно. Разумеется, Аюми понимала, насколько это опасно. Поэтому и нуждалась в напарнице, которая бы ее предостерегала и одергивала на самом краю. Со своей стороны, Аомаме тоже нуждалась в Аюми. У этой девочки были достоинства, какими Аомаме похвастаться не могла. Открыто, приветливо, любопытно, категорично. Интересная собеседница. А сиськи просто глаз не отвести. В паре с нею Аомаме достаточно было таинственно улыбаться, чтобы мужчинам сразу хотелось что-то в ней разгадать. И в этом смысле они с Аюми действительно были идеальными напарницами. Неотразимая секс-машина.